Школа Лентурской. Первое время после переезда в казенную квартиру на Петроградской стороне, Гатчинской 16 или Лахтинской 9, я продолжал учиться у Майи. В ней я пережил самые первые реформы школы, переход к трудовому воспитанию, уроки столярного искусства сменились пилкой и дров для отопления школы, к совместному обучению мальчиков и девочек. К нам в школу перевели девочек из соседней школы Шаффе и так далее. Но ездить в школу в переполненных трамваях стало совершенно невозможно. Хотеть еще труднее. Так затруднения в тогдашнем Петрограде с едой были ужасны. Мы ели дуранду, спрессованные жмыхи, хлеб из овса с кострицей, иногда удавалось достать немножко мороженой картошки. За молоком ходили пешком на Лахту, получали его в обмен на вещи. Меня перевели поблизости в школу Лентовской на Плуталовой улице. Я снова попал в замечательное училище. Сравнительно со школой Майя, Лентовка была бедна оборудованием и помещениями, но была поразительна по преподавательскому составу. Школа образовалась после революции 1905 года из числа преподавателей, изгнанных из казенных гимназий за революционную деятельность. Их собрала театральный антрепренер Лентовская, дала денег и организовала частную гимназию, куда сразу стали отдавать своих детей левонастроенные интеллигенты. У директора Владимира Кирилловича Иванова в директорском его кабинете была библиотечка революционной марксистской литературы, из которой он секретно давал читать книги заслуживающим доверия ученикам старших классов. Между учениками и преподавателями образовалась тесная связь, дружба, общее дело. Учителям не надо было наводить дисциплину строгими мерами. Учителя могли постыдить ученика. Этого было достаточно, чтобы общественное мнение класса было против провинившегося, и зарство не повторялось. Нам разрешалось курить, но ни один из аборигенов школы этим правом не пользовался. Об одном из преподавателей этой школы, Леониде Владимировиче Георгии, я написал отдельный очерк. Мог бы написать и о многих других. Александре Юльевиче Якубовском, нашим преподавателем истории, будущим известным востоковеде. Павле Николаевиче Андрееве, преподавателе рисования, братья Леонида Андреева. Татьяне Александровне Ивановой, нашим преподавателем географии, и о многих других. Школа была близко, и я постоянно посещал различные кружки, главным образом кружки литературы и философии, занятия, в которых принимали участие многие взрослые. Об одном из таких участников наших кружков, Евгении Павловиче Иванове, друге Александра Блока, я немного написал в статье из комментария к стихотворению Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека». Книги «Литература и реальность», второе издание, 1984 год. Один летний месяц имел огромное значение для формирования моей личности, моих интересов, я бы сказал, моей любви к русскому северу. Это школьная экскурсия в 1921 году на север по Мурманской железной дороге в Мурманск, оттуда на паровой яхте в Архангельск вокруг Кольского полуострова по Белому морю, на пароходе по Северной Двине до Котласа и оттуда по железной дороге в Петроград. Двухнедельная эта школьная экскурсия сыграла огромную роль в формировании моих представлений о России, о фольклоре, о деревянной архитектуре, о красоте русской северной природы. Путешествовать нужно по родной стране как можно раньше, как можно чаще. Школьные экскурсии устанавливают добрые отношения с учителями, вспоминается потом всю жизнь. В школе я наловчился рисовать карикатуры на учителей, просто одной-двумя линиями. И однажды на перемене нарисовал всех на классной доске, и вдруг вошел преподаватель. Я обмер. Но преподаватель подошел, смеялся с нами, а на доске был изображен он сам и ушел, ничего не сказав. А через 2-3 урока пришел в класс наш классный наставник и сказал: «Дима Лихачев, директор просит вас повторить все ваши карикатуры на бумаге для нашей учительской комнаты». Да, были у нас умные педагоги. В школе Лентовской поощрялось собственное мнение учеников. В классе часто шли споры. С тех пор я стремлюсь сохранить в себе самостоятельность во вкусах и взглядах. Для моего любимого преподавателя литературы Леонида Владимировича Георга существовал прежде всего Пушкин, но существовала еще вся другая литература, не скажу даже, что на втором плане. Когда Леонид Владимирович Георг чем-нибудь интересовался, все становилось в этом чем-нибудь первопланным. Кстати, он очень ценил и поощрял Введенского, который уже в школе, он был старше меня на один или два класса, писал свои обереутские стихи. В разные годы и в разных условиях мне нравятся совершенно различные произведения западных литератур. То тянет перечитать Диккенса, то Джойса, то Пруста, то Шекспира, то Норвида. Мне легче перечислить тех авторов, которых мне не хочется перечитывать. А вообще-то я очень жаден к перечитыванию. А ведь я не перечислил еще философов, которых люблю, и мнения которых я могу даже, как бы играя, временно и с удовольствием разделять. Ведь философские теории и мироощущения имеют для меня еще и эстетическую ценность. Философы – художники, и мы не должны закрываться от них ширмами собственных взглядов. Впрочем, вопрос этот очень сложный, как воспринимать философские концепции. Возражая и отругиваясь, мы многого себя лишаем.